А полковник Кондрашов, Валентин Петрович? Конечно. Он мне непосредственно не подчиняется, но Кондрашов — блестящий офицер, и не вздумай, немедленно выстави за блестящим офицером наружку, чтобы не сбежал. Скажи своим ребятам, что полковника в любой момент может сбить машина. Прилетай. Гуров положил трубку. Чекан нагло улыбнулся. Мы главку не подчиняемся. Я начинаю жалеть, что захватил тебя. Сейчас бы ты не ухмылялся, а визжал, как поросенок, и мечтал о смерти. В принципе, карты можно и пересдать, колода-то у меня в руках. Чекан побледнел. Ладно. Послал тебя Кондрашов. На кого он выходит в администрации президента, ты, естественно, не знаешь. Я надеялся, ты жирный карась, а оказалась лишь мелкая плотва. Вот сидишь и мечтаешь, как бы мы местами поменялись. Уж ты бы погулял, господин полковник, заткнись. Сыщик плюнул в корзину для бумаг и промахнулся. Мы будем ждать завтрашнего дня. Гуров вызвал Станислава. Они вдвоем транспортировали Чекана в темную, без окон комнату, дали бутылку воды. Ты бы прилег, Лев Иванович, сказал Станислав. Хочешь напомнить, что мне не 30, а 40 с хвостиком? Усмехнулся сыщик. И куда годы так торопятся? Одежонку привез, простернул. Примешь еще таблеточку? Стас протянул портсигар. Зазвонил телефон. Гуров схватился за голову. Меня нет, я болен. Лежу в реанимации. Слушаю, ответил Стас. Он вышел. Что ему передать? Стас слушал, поглядывал на Гурова. Сильвер, вы молодец. Сейчас подъедем. Он положил трубку. Поехали. Не поеду. Гуров опустился в кресло и закрыл глаза. Объявляю голодную забастовку. К Сильверу прибежал беспризорник. Живет в подвале бойца из группировки Кастро. Гуров легко поднялся, с порога спросил. Недолго тебя ждать? Машина вылетела со двора, обдав грязью стоявшего у дерева соглядатая сторожа. Мне не нравится этот воровской надзор, — сказал Станислав. — И вообще-то излишне открыт во взаимоотношениях с Мефодием. Вор в законе — человек, слову которого верить нельзя. Мы для него только менты, то есть нелюди. Мефодий способен продать нас в любой момент. Мы решаем вопросы, исходя из ситуации, не имея выбора. Гуров встряхнулся, потер ладонями лицо. Нечего строить теории. Я не верю Мефодию, но не могу понять причину, по которой он станет продавать нас с тобой. Стас остановил машину, Гуров вышел, увидел нескладную фигуру наблюдателя, махнул ему рукой. Парень подбежал. Сыщик оглядел его дрожащую фигуру, ноги в калошах, вынул из кармана деньги. Я тут час пробуду. Сходи, купи себе ботинки. Ты меня охраняешь. Должен смотреться прилично. Понял. Парень заскорузлыми пальцами взял деньги. Гуров встретился с ним взглядом и подумал, что первым делом тот поест. Тебя как зовут? Иван. Гуров подошел к подъезду, где его поджидал Стас. Наши воры в большинстве своем просто несчастные люди. Ты не удержишься, чтобы не вербануть походя, заявил Станислав. Рассчитываешь, может, когда пригодится? «Возможно, Стас, возможно», — ответил Гуров. За столом сидел Колесников, хлебал суп. Напротив него расположился парнишка лет 12, скреб ложкой уже по пустой тарелке. «Всем привет», — бодро сказал Гуров. «Алексей Иванович, ты смотришься, как новый Пятиалтынный. Природа берет свое». Капитан на секунду поднял мутные глаза и зло покосился на классика, который, стоя у окна, пил чай. Сыщик интуитивно почувствовал, что в стакане коньяк. «Тебя как зовут?» — спросил сыщик у паренька. Тот взял со стола кусок хлеба, спрятал в карман, после паузы ответил. «Люди блохой кличут». «Сильвер, проводи нас с парнем в свои апартаменты». Сильвер захромал к дверям. У него были две комнаты, стерильно чистые и практически пустые. Стол, стул, комод и два матраса, лежавшие на полу. «Мебелишку продал?» «Подарил», — буркнул Сильвер и вышел, плотно закрыв за собой дверь. «Ты хотел меня видеть? Я пришел». Гуров взял с подоконника треснувшее блюдце, закурил. «Как же тебя зовут? Только не ври, иначе разговор ни к чему». «Ну, Петр». «В подвале сухо?» «В одном углу сухо». Парень втянул носом сигаретный дым, сглотнул. Сыщик протянул ему сигарету, зажигалку. «И кто в доме живет?» «Я вас знаю». Парнишка закурил осторожно, словно наркоман, боясь уронить крошку зелья. «Утром видел, как вы по луже на базаре бороздили. Мы с пацанами спорили, когда вы успели выстрелить, до лужи или когда в ней уже находились». «Ты не ответил, кто в доме живет?» «Хозяйка. Говорят, у нее муж миллионщиком был. Братва пришила. В другой комнате ее дочь с ребенком и мужем. Он в законе, потому никто и не трогает. А в угловой недавно поселился амбал». Парнишка поморщился. «Раньше у Кастро шестеркой бегал, теперь поднялся, клифт купил. Так, вшивенький, но новый. Колеса на толстой подошве, куртку турецкую, карманов не счесть. В общем, прикинут крепко. Морда наглая стала». «Наверняка магазин взял», — уверенно сказал сыщик. Петр тонко ухмыльнулся. «Все поделено. Амбалу самому ничего брать не положено. Бутылку в палатке возьмет, руки отшибут. Последние дни он вроде и покупать стал, и бригадир Муха с ним ручкается. А сегодня я чего узнал?» Петр докурил, растер окурок в блюдце, солидно выдержал паузу. «Амбал пачку мороженого купил, сотенную разменял». «Мороженое!» — по складам произнес он. «Значит, жрет от пуза. Я к Нюське в ларек заскочил, она мне пустые коробки отдает, я на них сплю. Она мне и сказала, мол, амбал совсем оборзел». «А почему нельзя мороженое попробовать?» — удивился сыщик. «Вы в нашей жизни совсем не сечете. За эти же деньги две буханки хлеба можно купить. А Катенька?» Так парень называл 100 рублей. «Серьезный ты парень. А чего ты на амбала внимание обратил?» — спросил Гуров. — Да он раньше, как и я, на чердаке спал. А тут комнату снял, прибарахлился, да еще мороженое. Это какие же деньжищи надо хапнуть? И где? — спрашивается. А у меня на медне Сильвер интересовался, не замечал ли я в городе, кто начал деньгами швыряться. — Командир, я же не тупой. — Скажи, мужик, а имя у амбала имеется? Юркой его зовут. А фамилия чудная. Петр наморщился.